Глава 41. «Душевед и душегуб», — протянул задумчиво дядя Степа. «Занятный комплект». «Одно другому не мешает», — сказал я. Мы отпаивались чаем на конспиративной квартире в Измайлове. Все формальности были завершены, опознание, отчеты, и теперь встал вопрос, что дальше. «Все-таки мы идиоты, такая авантюра, ты же чудом выжил!» Дядя Степа нервно постучал ладонью по столу. «Твоя правда, что-то где-то как-то пошло не так», — согласился я. «Если честно, я думал, что Трифонов все же будет вести разговоры подольше, попытается что-то вызнать у меня и сориентироваться в ситуации. За это время группа захвата нарисуется, а тут вместо долгой приятной беседы сразу маньяк с топором. Трифонов был у меня на подозрении с самого начала, как только я узнал, что он сидел в Гарденхаузе. Укрепили меня в этом сведения, что он побывал подопытным у самого доктора Штейна. Однако тут удачно для него подвернулась история с доктором Дрожжиным. Эта версия оказалась нам куда более перспективной. Очень гладко все складывалось, и мы в нее сразу вцепились мертвой хваткой. Вернулись опять к психиатру уже после того, как нашли фельдшера, поверили в его показания и отыскали покинутую лабораторию. Местные жители дали описание квартиранта, который бывал в лаборатории в дачном поселке. У Трифонова фигура приметная, массивный, тучный. Правда, наверняка его опознать никто бы не смог, мало ли массивных и тучных, но нам и этого было вполне достаточно для выводов. На весы нашей уверенности легла еще одна гирька. По первому образованию Трифонов, как и фельдшер Булатов, был фармацевтом, притом с научным уклоном, из тех, кто подавал большие надежды. Но потом переквалифицировался в психиатры, испытывая непреодолимую тягу к темным сторонам человеческой души и их препарированию. Теперь стало понятно, что, будучи подопытным, а потом и ассистентом у доктора Штейна, он много набрался у него, и уже в бытность зав. Отделением психиатрической больницы сам начал эксперименты над людьми. Можно было, конечно, арестовать его сразу и попытаться выбить показания, но тут масса нюансов. Он мог упереться, мог завраться, так что на его раскрутку понадобилось бы значительное время. А чем бы в это время занимались его маньяки, оставшиеся без присмотра и руководства? Нет, надо было брать всех и сразу. Для этого выманить их, а психиатра вывести на откровенность, на поступок, который все расставит по местам. Ход напрашивался сам собой. Ясно было, что все крутится вокруг тетради. Длинная череда жертв, и все с одной целью – достать эту самую тетрадь чумного доктора. Вот мы и устроили оперативную комбинацию. В горздраве должно было состояться совещание по правонарушениям душевнобольных. Я добился, чтобы туда пригласили меня, а заодно и Трифонова. А дальше такая вся случайная встреча в перерыве, случайный разговор. И опять же случайно оброненное слово «тетрадь», от которого психиатр потерял остатки осторожности. Перед ним совсем близко замаячила цель, та самая вожделенная мечта, ради которой он готов был на все, и он заглотил блесну. Просчитал я его правильно, он, как я и рассчитывал, заманил меня к себе в логово обещанием разобраться с тетрадью и помочь найти беглых психов. Надеялся получить труд доктора Штейна, притом любой ценой. Не удастся уговорить отдать его, так хотя бы выпросить на пару дней и перефотографировать. Не получится и это, тогда придется убивать. Что будет потом, после того, как направившийся на встречу с ним сотрудник МГБ исчезнет и начнется тщательнейшее расследование? Ну, видимо, были у него какие-то свои расчеты. В общем, отправился я к тигру в лапы, и, как всегда в таких затейливых постановках, сразу же начались накладки, отклонения от сценария. В качестве поддержки Трифонов задействовал только Богомолова. Решил, что если дойдет дело до драки, то на меня одного его хватит, да и пистолет в столе припас на крайний случай. Вариант, что на меня кинутся с топором и мачете наперевес отпетые психопаты, я, конечно, просчитывал. И отстреляться в таком случае в тесном помещении, когда лишен маневра, задача почти невыполнимая. Поэтому и припас я тайное оружие, световой стержень. Такая хитрая разработка наших технических умельцев. Тетрадь нацистского изверга я читал очень внимательно, конечно, не зашифрованные места, там нашлось много чего интересного и совершенно фантастичного. И наткнулся там на запись, подтверждено 5 контрольными опытами, эффективность 96%. Доктор писал, что яркий свет или очень сильный звук вводит на некоторое время сумасшедшего с наведенным бредом в ступор, и за эти мгновения, если подобрать правильные слова, Можно включить переплюсовку бреда, направить его в обратную сторону, с жертвы против самого манипулятора. Тогда и пришло в голову использовать трубку солнышка, как ласково прозвали изделия нашей техники. Разламываешь ее, эффект как при сильнейшей магниевой вспышке. Такое хитрое спецсредство, чтобы ошеломить противника и вывести его хотя бы на несколько мгновений из строя. А в критической ситуации даже одна выигранная секунда – это очень много, даже жизненно много. И ведь сработало. Трубку я с самого начала разговора незаметно держал, присоединив к рукаву изнутри и готовый быстро достать в любой момент. Ну и плеснул огнем в глаза всем собравшимся. И заклинания, которые доктор Штейн советовал произносить, сработали. Это выглядело как средневековая магия или алхимия. Что-то нереальное, несусветное, но вместе с тем работающее. Да, комбинация удалась, но не совсем. Трифонов мертв, Богомолов мертв. «Ну что, дело фактически закрыто», — с удовлетворением произнес дядя Степа самые сладкие для оперативника уголовного розыска слова. «Остался еще Федорякин на свободе», — поубавил я его энтузиазм. «Это мелочь. Без своей стаи он моментально где-нибудь проколется и попадется. Перед этим угробив еще с десяток человек. Ну, это уже наше дело, угрозыска. Тебе же в высях государственных интересов витать». Трифонов был завербован американцами, это очевидно, то есть входил в отработанную систему, где обычно имеются связники, почтовые ящики и резидент, и их всем нам нужно вычислить и вытащить на свет. Идея есть? «Есть», — подумав, кивнул дядя Степа. «Многие маньяки обожают себя документировать, какие-нибудь дневники ведут, или найдут родственную душу и изливают на нее все свои похождения со всеми своими переживаниями. Потом и зарезать благодарного слушателя могут, но тоже лишь из добрых чувств, из жалости, и еще любят всякие манифесты, громкие заявления. Они же не просто бесчинствуют, они так заявляют о себе всему земному шару. Вот и Богомолов, что он там о той Варваре перед смертушкой толдычил? Думаешь, что оставил у нее эти самые дневники? Он же тебе говорил о своем духовном наследии». Так что это или дневники, или ей что-то напел. В общем, увидим ее, спросим. Ну так организуй встречу, хмыкнул я. Организуем. Видно было по прищуренным глазам, что дядя Степа собрался снова в бой и найдет эту Варвару хоть в глубине сибирских руд, хоть на пике коммунизма.